Только что ценность сыворотки гвардейцы из-за технологии клонирования выросла многократно. Создать серийное производство суперсолдат. Да даже если ты создашь серийное производство обычных солдат, ты уже сможешь стать правителем мира, когда другим необходимо потратить минимум год, чтобы подготовить хорошего спеца. Ты за это время создашь несколько сотен тысяч идеально обученных, физически подготовленных убийц, у которых буквально на подкорке сознания будет записана информация по подавлению и уничтожению любой формы жизни. Никаких лишних мыслей, никаких эмоций, только способы уничтожения, подавления и истребления. Разве технология клонирования не слишком ужасна? Как Гидра еще с этой технологией не захватила мир? Оказывается, не все так радужно, как могло бы быть. Технология клонирования имелась только у европейского отделения, и глава этого отделения не хотел делиться технологией с другими. Он удерживал монополию по созданию клонов в своих руках и зарабатывал на союзниках, продавая пустые заготовки клонов за огромные деньги. Пустые заготовки – это клоны, не прошедшие этапа сознания. Просто мясные болванчики, которым еще предстояло пройти загрузку сознания. Существовало кучу разных шаблонов для клонов, но в основном использовался шаблон боевика. Идеально подготовленный спец на истребление всего живого, с отсутствующими инстинктами самосохранения и фанатичной преданностью начальству. Разумеется, купленных клонов не использовали как боевиков, было бы слишком дорого. Их использовали как идеальных подопытных для экспериментов. Все-таки эксперименты становятся проводить намного легче, когда тот, над кем ты проводишь эксперимент, сам максимально заинтересован в этом эксперименте и полностью сотрудничает с тобой. Только услышав о технологии клонирования, Август, разумеется, захотел заполучить ее. Он был готов пойти на все ради ее приобретения. Своими мыслями он поделился с гадюкой. Женщина, разумеется, удивилась и не могла не спросить, для чего стоит идти на такие отчаянные меры. Все-таки европейское отделение вряд ли отдаст технологию клонирования добровольно, а значит, придется применить силу. Это может развязать новую войну внутри организации. Произойдет очередное перераспределение ресурсов и территорий. Разумеется, это все произойдет, если организация переживет новую войну. Прошлое уже поставило перед Гидрой вопрос выживания. Новое же может окончательно добить склонившегося монстра. Нужно придумать разумное оправдание такому серьезному шагу, и Август придумал его. Он просто решил сказать как есть и чуть приукрасить. Под взглядом Офелии он медленно встал из-за стола. Его лицо нахмурилось, а вокруг него появилось незримое давление. Август максимально слился с образом Кайзера Шмидта. Выйдя в центр кабинета, взмахом своей руки он выпустил из себя крупные языки пламени. Причудливо пританцовывая в воздухе, они собрались в образы. Над головой Августа плавно проплывали гигантские космические корабли, вокруг его ног собрались тысячи разумных рас, чуждых человеческому взгляду. Огненные образы пришельцев высокомерно улыбались, иногда они посмеивались, указывая куда-то своими пальцами или тем, чтобы было вместо них. Пораженная от открывшегося зрелища, Офелия с интересом проследила за взглядами пришельцев. Что же могло их так развеселить? Когда же она увидела, куда со смехом указывали все пришельцы, по спине гадюки пробежал холодок. Руки женщины крепко сжались, а глаза наполнились первобытной яростью, смешанной с безумием. Пришельцы образовали круг вокруг ног Августа, а то, над чем они смеялись, был человек, в изорванной одежде, исхудавший и потерявший всякую надежду. Он не мог сравниться с другими космическими расами. Они были умнее и сильнее него. В глазах несуразных пришельцев человек был настоящим посмешищем. «Изначально я создавал гидру не для господства над людьми», — глубоким голос произнес Август. Слова сами выходили из него. Скорее даже говорил не он, а образ внутри него. Господство было лишь одним из этапов достижения плана. Плана по объединению и структурированному развитию человечества. Офелия, не моргая, смотрела на образ своего отца. Пришельцы исчезли, огонь снова затанцевал вокруг него. Появились новые образы, только в этот раз вместо пришельцев были люди. Люди из будущего. Стройными рядами они маршировали по площади. Мгновение, и картинка сменяется кровавым полем боя. Люди вели ожесточенное сражение с пришельцами. Еще мгновение, и картинка снова меняется. Танцующий огонь приобретает формы космических кораблей. По одному взгляду Офелия поняла, что один из космических флотов принадлежал человеческой расе. Люди явно проигрывали космическое сражение. Понимая безысходность сражения, Адмирал человеческого флота отдает приказ потерявшим свою боевую эффективность им кораблям идти на таран. К сожалению, мой план не удался. Созданная мной организация пошла совершенно не по подготовленному мной пути. Отчасти в этом виноват я, но большая часть ответственности лежит на других людях. Взмахнув рукой, Август убрал образы космической баталии и создал другие. Сейчас Земле угрожает серьезная опасность. То, что я предсказывал, сбылось. Инопланетная раса готовит вторжение на Землю. Они собираются открыть портал в центре Нью-Йорка и через него перебросить все свои силы. Образы ящероподобных гуманоидов планомерно истребляли жителей Нью-Йорка, пока в воздухе летали уродливые, похожие на сороконожек корабли. Нам нужно подготовиться к вторжению и всеми силами постараться отбить его, иначе первые показанные тобой образы, отец, станут реальностью, подытожила гадюка. Гидре было известно о том, что в космосе человек был не единственным и разумным. Существовала куча и других рас. Просто раньше вопрос защиты себя, как вида, стоял не так остро. Офелия не сомневалась в словах отца, а значит, Гидре нужно было подготовиться к вторжению. Первые показанные Августом образы глубоко укоренились в сознании гадюки. Она не желала такой участи для человеческой расы, поэтому была готова сделать все, лишь бы не допустить такого исхода. «Отец, я знаю местоположение отделения Гидры, обладающей технологией клонирования», вдруг сказала Офелия, приняв для себя важное решение. Кто бы мог подумать, но гадюка знала о местоположении, наверное, самого главного отделения Гидры. Когда Август поинтересовался, как та узнала о нем, то оказалось, что Офелия давно копала под это отделение, желая заполучить технологию клонирования. Все-таки она оказалась довольно амбициозной. Интересующее всех отделение Гидры находилось в Германии, на побережье Балтийского моря. Точнее, там находился вход, в виде неприметной рыбацкой хижины, а сама база немецкого отделения находилась под водой. Взять штурмом подводную базу было невозможно. Она была неприступна для проникновения. Единственным входом в нее служил скрытый в рыбацкой хижине лифт, который в любой момент могли заблокировать сотрудники лабораторного комплекса. База была оснащена провизией на несколько сотен лет, поэтому взять измором немецкое отделение тоже было невозможно. Так как же проникнуть в подводный комплекс? Для Августа проникновение не было проблемой. Он в любой момент мог превратить свое тело в маленькую струйку огня и пролезть в любую щель, к примеру, вентиляцию. У подводного бункера же должна быть вентиляция. Заполучив технологию клонирования, Гидра под его руководством сможет создать огромную армию суперсолдат. Что там Читаури, даже сам Танос склонится перед мощью человеческой расы. Глава 34. Первая встреча Капитана Америки и Гидры. Гадюка покинула Августа, оставив мужчину одного со своими мыслями. Только что он устроил феерическое огненное представление. Было ли ему стыдно за сказанные им слова? Разумеется. Со стороны он был похож на какого-то безумца-пророка, предсказывающего скорый апокалипсис и старающегося собрать людей вокруг себя в секту имени себя любимого. Хотя что тут собирать, это отделение Гидры еще до его прихода было сектой фанатиков. Для них Август являлся духовным лидером и отцом-основателем. Казалось, он мог говорить полную ерунду, а эти фанатики все равно поверят в нее. Да чего же у него было прекрасное положение здесь. Система преподнесла превосходный подарок, который скоро обещал стать еще более превосходным. С получением технологии клонирования расстановка сил в мире резко изменится. Из каких-то второсортных злодеев, нью-йоркское отделение Гидры сможет встать на один уровень с Таносом. Разумеется, Танос – это не главная угроза Марвела. Помимо него есть еще куча куда более опасных существ. Дармамму, Целестиалы, Галактус. Одна ступенька с Таносом – это не повод зазнаваться. Плюс этот мир до сих пор остается загадкой для Августа. Он отличается от реального кинематографического канона, каждый раз подавая новые возможности для удивления. Вот взять, к примеру, Лаки, богиню, имеющую два титула. Официально она являлась богиней магии, неофициально богиней обмана. Став намного сильнее, Августу так и не удалось раскрыть всю силу Лаки. Скрывающая ее магия была слишком сильна. В кафе ему удалось лишь на мгновение увидеть ее уровень силы, и то Август не верил в увиденный им уровень. Она была лишь немного сильнее него. Возможно, Лаки специально подделала свою магическую мощь и как бы случайно показала ее. С какой целью она это сделала? Скорее всего, она хотела просто позаигрывать с ним, дать ложную надежду на победу. Больная на голову богиня. Очевидно, в киновселенной Лаки не могла обладать таким могуществом, которое она уже не раз демонстрировала перед Августом. Слишком уж она имела много сил, да и ее поведение было какое-то более извращенное. И вот такие странности происходили не только с Лаки. Было кучу и других персонажей, которые имели намного больше сил, чем было в оригинальном каноне. Получение власти над одним из отделений Гидры пришлось как нельзя кстати. С ними у него будет больше возможностей для маневров, и ему не придется весь мир тащить только на себе или надеяться на других. Откинувшись на спинку кресла, Август прикрыл глаза. Для начала он решил попробовать решить все миром. Все-таки немецкое отделение Гидры было частью когда-то единой организации, и, возможно, используя авторитет Красного Черепа, ему удастся договориться с немцами. Связь между отделениями осуществлялась через голографические проекторы. Во время разговора две стороны видели друг друга с помощью голограммы и осуществляли беседу с глазу на глаз. Разумеется, такие технологии использовались не всегда, а только при официальной встрече двух глав отделений. Гадюка сейчас связывалась с немецким отделением и настраивала голографическое оборудование. Когда все будет готово, она вернется и даст сигнал к началу. Автоматические двери в кабинет открылись. Офелия вошла внутрь и подала условный знак, встав за спиной Августа. Пол в центре комнаты разъехался в стороны, изнутри появился стеклянный шар. Его поверхность начала светиться мягким голубым светом. В сторону от проектора потянулся луч и воссоздал голограмму сидящей за столом женщины. В глаза сразу бросились морщины собеседницы и в целом недовольное лицо. Офелия заранее сообщила истинную личность Августа главе немецкого отделения. Смотря на отстраненное и даже холодное выражение лица немки, мужчина уже догадывался, что мирного решения не будет. «По какому делу ты связалась со мной?» – обратилась голограмма к гадюке, игнорируя присутствие Августа. Своим вопросом немка показала явное пренебрежение к личности Красного Черепа. «Я хочу, чтобы немецкое отделение Гидры как можно скорее передало технологию клонирования Нью-Йоркскому отделению», – сказал Август и сложил руки на столе. Наглое и необоснованное заявление, но иначе никак. Красный Череп был основателем Гидры. Именно он собрал разрозненные секты по всему миру и объединил их под одним флагом. Он был основателем и полноправным хозяином организации. Все, что принадлежало Гидре, принадлежало ему. В нынешнем положении Август не мог лебезить и прогибаться под какую-то главу отделения Гидры. Если он сейчас покажет слабость, то и другие ей воспользуются. Его личность Красного Черепа потеряет какой-либо авторитет и станет обычным посмешищем. Ха-ха-ха. Откинулась на кресле голограмма пожилой женщины и безумно засмеялась. «Ты хочешь заполучить нашу технологию клонирования, жалкий предатель? Ты предал идеи национал-социализма, предал фюрера и предал Третий Рейх». Глаза женщины наполнились презрением. Она с ненавистью взирала на сидящего в маске Августа. Пережиток поверженного режима, старая нацистка и одна из тех, кто был повинен в развале Гидры. Для Красного Черепа она была таким же врагом, каким и он был для нее. Все-таки Иоганн Шмидт никогда не ставил Третий Рейх и фюрера на одну ступеньку с собой. Он считал их только инструментами для достижения собственных целей. Когда инструмент стал не нужен, он, не задумываясь, решил избавиться от него. Так было во вселенной Тысячелетней войны, и так же было и в этой вселенной. «Замолкни, ты выбрала свой путь», — громко ударил по столу Август и встал. Под пристальным взглядом голограммы, он медленно снял со своего лица маску, показав лицо Красного Черепа. «Я протянул тебе руку, ты же как бешеная собака решила укусить ее. А знаешь, что делают с бешеными собаками? Их усыпляют». По приказу Августа связь с немецким отделением прервалась. Он все же попробовал решить все мирно, но, как он и предполагал, ему не удалось этого сделать. Высокомерие от изобретения технологии клонирования слишком сильно засело в голове лидера немецкого отделения. Что же, тогда стоит перейти к основному плану. «Подготовь укомплектованный взвод штурмовиков», — обратился Август к тихо стоящей рядом гадюке. «Мы отправляемся в Германию. Операция выполнена, мы возвращаемся на базу», — доложила по спецсвязи Наташа Романов. «Принято», — ответил диспетчер. Квинджет в стелс-режиме возвращался в Нью-Йорк через пролив Ла-Манш. Соколиный глаз, капитан Америка и Черная вдова выполнили порученную им щитом миссию. Они успешно перехватили грузовой корабль с контрабандным американским оружием и временно передали его французской береговой охране. Шарлотта поставила щит около ног и любопытно смотрела в окно. Прошло уже несколько месяцев с момента ее выхода в люди, но она все еще не смогла привыкнуть к современным технологиям. В ее время не было интернета, сенсорных телефонов и вот таких вот кораблей, способных становиться невидимыми. Она, как маленький ребенок, постигала окружающий мир заново и старалась адаптироваться к нему. Рядом с Шарлоттой сидела молчаливая Фрэнсис. Лучница опустила голову вниз и тихо дремала. На коленях у нее осторожно лежал лук, а сбоку, опираясь на нее, располагался колчан со стрелами. Бартон хоть и дремала, но в любой момент была готова занять боевое положение. Рыжеволосая Наташа сидела за штурвалом корабля, общаясь с диспетчером, она внимательно следила за приборной панелью. Квинджет летел сам, в нем был предусмотрен автопилот. Миссия перехвата корабля с контрабандой была довольно простой, поэтому щит не посчитал нужным выделить троице мстителей отряд спецов из удара. Радар на приборной панели тихо запищал, привлекая к себе внимание Наташи. На экране появилась зеленая точка неопознанного объекта. Несколько раз мигнув, она пропала. Радар как-то странно барахлит. На побережье Северного моря он на несколько секунд обнаружил крупный неопознанный объект, потерянно произнесла Наташа. Щит проводил обслуживание квинджетов после каждого боевого вылета. Системы не могут быть неисправны, скорее всего в море произошла какая-то магнитная аномалия. От слов Наташи Шарлотта оживилась. Она оторвала взгляд от окна и задумчиво произнесла: «Может быть, это еще одни проскочившие через Ла-Манш контрабандисты? Бартон, думаешь, нам стоит слетать и проверить?» – спросила подругу вдова. «Это займет немного времени, думаю, нам стоит проверить», – проснулась и кивнула головой Фрэнсис. Наташа отключила автопилот корабля и взялась руками за штурвал. Квинджет наклонил свой нос на бок и пошел на разворот. Отряд мстителей преодолел Ла-Манш и вышел в Северное море. Высокочувствительный радар засек корабль около берегов Германии. Поэтому, приблизившись к берегу, Квинджет стал прочесывать берега Нидерландов, а после Германии. И вот на берегах немецкого города Куксхафен Квинджет заметил притаившуюся среди прибрежных скал черную подлодку. Возле нее еле заметными точками мельтешили люди. Наташа не стала приближаться близко к подлодке, а навела на нее камеру и максимально приблизила картинку. «Не может быть!» – невольно вскрикнула вдова, привлекая к себе внимание остальных двух попутчиц. «Что случилось?» – подошли капитан Америка и Соколиный Глаз. Обе девушки уставились на экран камеры наблюдения. Их внимание сначала захватила черная подлодка американского образца, потом ракурс плавно сместился на изображенную на корпусе эмблему. Красный череп с исходящими из него щупальцами. Эмблема на подлодке вызвала у Шарлотты кучу воспоминаний. Ее стройные бровки нахмурились, она с враждебностью взглянула на находящихся рядом с подлодкой людей. Черные костюмы, экзоскелеты, странного вида винтовки и везде эта чертова эмблема красного черепа с щупальцами. «Гидра», — проскрежетала зубами Роджерс с горящим пламенем в глазах. «Немедленно спускайся, мы должны узнать, что они задумали и по возможности остановить». Квинджет в стелс-режиме опустился недалеко от подлодки. Троица девушек в полной боевой готовности вышла наружу. Притаившись, они стали внимательно наблюдать за действиями гидровцев. Шарлотта в толпе солдат захватила один силуэт. Все ее внимание моментально приковалось к этому человеку. Мужчина в стандартном обмундировании гидры с накинутым на голову капюшоном и маской на лице. Он стоял в центре организованной толпы и отдавал приказы солдатам. Под его руководством 60 человек погрузились в неприметные грузовики. «Нам нужно последовать за ними», — пылко выкрикнула Шарлотта. Ее времена давно прошли, люди стали совсем другими. Роджерс чувствовала себя чужой в этом новом мире. В ее душе поселилась пустота, которую она никак не могла подавить в себе. Она думала, что уже никогда не привыкнет к этому новому миру, но вот прямо перед ней появляется ее заклятый враг. Шарлотта думала, что с Гидрой уже давно покончено. Эта темная организация также не смогла пережить испытание временем, как и все остальные, кого она знала. Появившаяся из ниоткуда Гидра будто бы вдохнула в Роджерс вторую жизнь. В глазах девушки снова появился пылкий огонек, а пустота в душе незаметно рассосалась. Троица вернулась на Квинджет и, подняв его в воздух, последовала за удаляющимися грузовиками. Наташа связалась со штабом и доложила об обнаружении Гидры и ее преследовании. Три грузовика с солдатами подъехало к неприметному рыбацкому домику. Штурмовая группа гидровцев выгрузилась из машины и рассредоточились по территории, обеспечив безопасность периметра. Август зашел в ветхий деревянный дом. По первому взгляду он казался заброшенным, но по сведениям Гадюки, где-то именно здесь должен быть спуск в подземную базу. Лифт можно было активировать только изнутри комплекса, Поэтому не стоит стараться искать потайные переключатели или что-то подобное в этом домике. В каждом подземном комплексе должна быть вентиляция, иначе чем люди будут дышать под землей, учитывая размеры подводной базы, вентиляция должна быть огромных масштабов. Рядом как раз находился мусороперерабатывающий завод. Взяв с собой отряд из 15 человек, Август решил посетить этот заводик. Кто бы мог подумать, что как только он и его группа приблизятся к забору завода, по ним сразу откроют огонь. Август обратился в свою пламенную форму и, пролетев стену завода, принялся выжигать всех, кого только видел. Он не был каким-то маньяком, просто у всего персонала завода в руках имелось оружие. Рабочие стреляли в идущего Августа очень метко. Почти все их пули попадали ему то в голову, то в сердце, то еще в какое-нибудь жизненно важное место. Их меткости можно было только позавидовать. Все работники завода возле входа были сожжены. Вооруженный отряд Гидры ворвался внутрь и занял тактические позиции. Теперь не только один Август истреблял вооруженных людей, ему на помощь подоспел отряд с энергетическими винтовками. От одного попадания из такой винтовки тело человека бесследно растворялось в пространстве, расщепляясь на молекулы. Когда с последним противником было покончено, Август оглянулся назад. Пару человек из его отряда было ранено. Гидровцы получили легкие ранения. Экзоскелеты давали им достаточную защиту против обычного огнестрельного оружия. Займите территорию завода и позаботьтесь о раненых. Я отправлюсь по вентиляции в подземный комплекс. Подошел к девчонкам Август. Искать вентиляцию, идущую в подводный бункер, было не нужно. Три огромные вращающиеся воздушные турбины было сложно не заметить. Превратив свое тело в струю огня, мужчина влетел в одну из турбин. Находящийся внутри пропеллер моментально измельчил его тело и всосал внутрь. Кое-как собрав себя снова воедино, Август начал свое путешествие по вентиляциям. На его пути встречалась куча разных препятствий, но с помощью магии он довольно легко их обходил. Путешествия продлились пару часов, потом его терпение лопнуло и он просто выпрыгнул из вентиляции в коридор. Там он поймал первую попавшуюся немку из научного персонала и легко разузнал у нее, где находится комната главы отделения. Дальше дело техники. Он снова проник в вентиляцию, пролез в комнату нацистки и, убедившись, что она там, просто и бессовестно, затопил комнату пламенем. Достаточно было 10 секунд, чтобы от тела женщины не осталось и следа. Потом, снова поймав первую попавшуюся немку, Август уже узнал, где находится диспетчерская. Кто-то в комплексе поднял тревогу, коридоры заполнились вооруженными до зубов бойцами. Вентиляция привела Августа в диспетчерскую. Он быстро разобрался со всеми находящимися внутри сотрудниками службы безопасности и активировал лифт на поверхность. Находящиеся снаружи отряды нью-йоркских гидровцев загрузились в лифт и плавно спустились. Началась настоящая вакханалия в комплексе. Сотрудники службы безопасности комплекса явно проигрывали в снаряжении, но компенсировали это своей численностью. «Почему они нападают друг на друга?» – удивленно спросила Фрэнсис, обыскивая очередного сожженного работника мусороперерабатывающего завода и находя у него такое же тату Гидры, как и у прошлых мертвецов. У вдовы было задумчивое лицо, она тоже не понимала, что происходит. А вот у Шарлотты возникла вспышка воспоминаний. Май 45-го. Капитан Америка захватила главного ученого Гидры, Арним Залу. Поместив его на корабль, она вместе с ним отправилась в Америку. Чтобы он не сбежал, она вызвалась лично сопроводить его. В последний день путешествия на корабле между Шарлоттой и Арнимом состоялся странный разговор. Когда придет рождение нового красного черепа, Гидра начнет пожирать свои собственные головы, неожиданно произнес молчавший всю дорогу ученый. «Зачем Гидра будет воевать сама с собой?» – удивилась и даже немного усмехнулась Шарлотта. Слова Залы ей казались полным бредом. «Зачем?» – в ответ Арним открыто усмехнулся и бросил на капитаншу презрительный взгляд, словно сомневаясь в ее здравомыслии. «Чтобы насытить свой проснувшийся голод, одна голова пожрет все остальные». Глава 35. Издевательство над капитаном Америкой. «Мы должны захватить человека в маске», – решительно произнесла Шарлотта, наблюдая за передвижением гидровцев. Солдаты в экзоскелетах поделились на пары и стройными рядами заходили внутрь рыбацкой хижины. Очевидно, в этом неприметном деревянном домике был какой-то скрытый проход, ведущий под землю. Тот мужчина в маске, похоже, главный среди них. Нам нужно захватить его как языка и узнать, что здесь творится. Роджерс решила поподробнее объяснить свое решение напарницам. Фрэнсис и Наташа переглянулись между собой. Они поняли друг друга без слов. «Сначала нам нужно доложить штабу», — сказала вдова и достала с пояса спецсвязь. Связавшись со штабом в Нью-Йорке, Наташа подробно отчиталась об увиденном и рассказала об их следующем шаге. «Ничего не предпринимайте, просто видите наблюдение», — пришел ответ со штаба. Фьюри была временно в отъезде и нынешнюю операцию курировала лично Александра Пирс. «Но, никаких «но», Наташа, это может быть слишком опасно», не дала ничего сказать вдове председательница. «Держитесь на расстоянии и видите наблюдение». «Вас поняла», — поникнув, ответила черная вдова. Троица некоторое время молчала, наблюдая за тем, как большая часть солдат Гидры вошло в хижину. Снаружи осталось буквально несколько человек. Это был великолепный шанс, которым штаб запретил воспользоваться. Шарлотта незаметно прикусила губу. Она не могла спокойно лежать и наблюдать за бродящими снизу гидровцами. Они были ее заклятыми врагами. После трансформации в суперсолдата, большую часть своего времени она посвятила борьбе с гидрой. Когда Шарлотта впервые проснулась после спячки во льдах, она думала, что ей и ее товарищам удалось разрушить гидру. Оказывается, она ошибалась. «Не знаю, как вы, но я намерена захватить языка и все разузнать», — пылко высказалась Шарлотта и взялась за свой щит. «Но это противоречит приказу Александры Пирс. За самоволку нас могут даже пустить под трибунал», — схватила рука капитанша Фрэнсис. «Гидре нельзя дать сбежать. Неизвестно, когда она в следующий раз объявится». Шарлотта выдернула руку из захвата Фрэнсис и начала спускаться с горы. «Шарлотта права насчет гидры. Нельзя ее оставлять. Думаю, Фьюри была бы согласна с решением Роджерс», — встала с места вдова и недобрым взглядом посмотрела на мельтешащих снизу гидровцев. Черная вдова и Соколиный глаз догнали капитана Америку. Вместе они, стараясь не шуметь, стали незаметно продвигаться к рыбацкой хижине, справедливо предполагая, что именно там находится скрытый проход в подземную базу. Шарлотта хотела отыскать этот проход и устроить рядом с ним засаду на человека в маске. Этот мужчина никак не выходил у нее из головы. Он смутно кого-то ей напоминал. Это смутное чувство где-то внутри девушки порождало беспокойство. «Мне кажется, или я что-то слышала», — подозрительно произнесла одна из гидровцев, прежде чем в ее голову на большой скорости влетел металлический щит. От мощного удара щита шлем, прикрывающий голову женщины, промялся внутрь. Ее зрение помутилось, и она потеряла сознание. Ее рядом стоящую напарницу постигла схожая участь. В слабозащищенную часть тела женщины прилетела острая стрела, пробив тонкую броню. Она застряла в мышцах и выпустила из себя мощный заряд электричества. Тело подстреленной женщины дико задергалось в конвульсиях. Перед потерей сознания ей удалось сделать пару выстрелов из винтовки в воздух. Так она предупредила оставшихся снаружи товарищей об опасности. К двум бессознательным телам подбежала Шарлотта и подобрала щит. Фрэнсис достала из колчана новую партию электрических стрел, а у Наташи в руках появились пистолеты с глушителями. Поднявшаяся тревога развязала троица героинь руки, и теперь они решили действовать более открыто. Не учитывая поверженных солдат, всего на поверхности осталось 6 гидровцев. Они старались достойно держать оборону против двух суперсолдат и одной чрезвычайно меткой лучницы, но по итогу они все же проиграли. Двойного преимущества в количестве было недостаточно, чтобы сдержать натиск двух сверхлюдей. Если бы вместо Шарлотты и Наташи были похожие по силе на Фрэнсис агенты, то шансы на победу у 6 гидровцев существенно бы возросли. Все-таки в боевых отрядах Гидры не было посредственных людей. Каждый член штурмового отряда в обязательном порядке сдавал нормативы специальных подразделений лучших стран мира. Боевики из Гидры были идеально подготовлены для ведения боевых действий в любых условиях. Наташа добила последнюю противницу и тяжело выдохнула, смахнув выступивший пот на лбу. Они смогли одолеть 6 гидровцев, но на победу у них ушло много времени и сил. Бой шел целых 20 минут. Связав и перетащив тела подальше от хижины, троица героев начала обыскивать помещение. Потайной проход должен быть где-то здесь, и Шарлотта намеревалась его найти. Надолго поиски не затянулись. Неожиданно пол под ногами троицы неестественно затрясся, чтобы через мгновение прийти в движение. Пол гостиницы стал разделяться пополам, раскрывая находящуюся под хижиной огромную дыру. Наташа, Фрэнсис и Шарлотта отошли от центра комнаты и прижались к ее краям. Из образовавшейся дыры подуло прохладным ветерком и послышались механические звуки. Наверх поднимался лифт. Девушки быстро сориентировались и затаились. Они приготовились к неожиданной атаке. Когда лифт наконец поднялся, Перед тремя девушками предстал тот самый человек в маске, из-за которого и была спланирована вся эта операция. Поднявшийся мужчина ничем особенным не выделялся. Он был похож на простого офицера Гидры, которому доверили проведение тайной операции. Идеальная возможность, пронеслось в голове у Наташи. Она, как опытная шпионка, не могла не отметить этого. Этот офицер поднялся на поверхность без сопровождения, ожидая, что здесь будет безопасно. Но все оставленные охранять периметр солдаты уже были устранены, и сейчас он был один, полностью обезоруженный перед ними. «Вы убили моих людей?» — хрипло спросил человек в маске у пустоты. Только троица понимала, что он обращается именно к ним. Возможно, исчезновение находившихся в доме гидровцев насторожило офицера. Он быстро сопоставил факты и смог сориентироваться. Ответить офицеру решила Фрэнсис. Она выпустила из лука сразу пару электрических стрел. Метясь в ноги, женщина хотела лишить цель мобильности и вырубить. Август смотрел в замедленном действии, как пара стрел медленно летела к нему. Он мог уклониться, но решил этого просто не делать, не видя в этом никакого смысла. Обычные стрелы не нанесут ему никакого вреда. С чавкающим звуком, стрелы с калечащими наконечником воткнулись в икры. Сделав механическое движение внутри плоти, они выдали из себя разряд, достаточный, чтобы парализовать человека. Героини с удивлением смотрели на то, как человек в маске продолжал спокойно стоять на ногах. Даже когда по его телу прошелся мощный разряд электричества, он никак не отреагировал на него, будто он совершенно не чувствовал боли. Под взглядами троицы, Август наклонился и спокойно вытащил стрелы. Во все стороны брызнула кровь, заливая пол под ногами мужчины. «Неужели это все?» Провокационно усмехнулся Август и отбросил вытащенные стрелы в сторону. Наташа метнула под ноги мужчины светошумовую гранату, а после взрыва приблизилась к нему. Ловко орудуя ножом, она за пару секунд нанесла десяток несмертельных порезов, значительно снижая мобильность противника. Когда она уже думала, что с противником покончено, Август протянул руку и схватил вдову за горло. Женщина почувствовала, как ее ноги отрываются от пола, и решила сгруппироваться. Как проворная змея, она оплела руку противника ногами, фактически повиснув на ней. Несколько резких движений женщины всем телом не помогли сломать руку Августу, поэтому она понадеялась на помощь товарищей. Шарлотта выставила перед собой щит, приложила все свои сверхчеловеческие силы и побежала как поезд на мужчину, собираясь одним ударом снести его с ног. Под громкий резонирующий звук щит из виброниума столкнулся со свободной рукой Августа. Он остановил весь натиск Шарлотты лишь одной рукой. Фрэнсис снова запустила пару электрических стрел. Соколиный глаз, как и черная вдова, хорошо знала человеческую анатомию, и выпущенные ею стрелы попали в плечевые связки, напрочь перебивая их. Так она собиралась лишить Августа возможности управлять руками, и ее план бы точно удался, если бы ее противник не был магическим элементалем, тело у которого было просто для галочки. Ударив вдовой об пол, Август освободил свою руку и, воспользовавшись возможностью, мощно пнул противницу. От удара ноги Наташа отлетела и жестко припечаталась спиной об стену, пробив ту насквозь. Шарлотту же мужчина просто физически подавил. Против силы четвертого уровня улучшенная сывороткой Роджерс ничего не могла поделать. Сначала она старалась сдержать силу стоя, но потом ее ноги подогнулись, она упала на колени и изо всех сил старалась выдержать давящую силу. Но в конце концов даже ее колени уже не могли выдерживать. Она комично завалилась назад, на спину, и оказалась придавлена собственным щитом. Август поставил свою ногу на поверженную Шарлотту и громко засмеялся. От его смеха лицо блондинки густо покраснело, и глаза вспыхнули настоящим убийственным пламенем. «Думаю, тебе не нужно говорить, что я с тобой сделаю, если ты еще раз в меня выстрелишь», — спросил Август у стоящей в конце комнаты лучницы. «Эй, маленький гидроборец, как тебе вкус поражения?» — с издевкой спросил мужчина, сверяя по часам время, и пока он сверял время, все раны на его теле с заметной для глаза скоростью начали регенерировать. Подводный комплекс был полностью зачищен. На складах комплекса были обнаружены современные подлодки, на которых и планировалось вывести весь захваченный научный персонал вместе со всем остальным. По итогу в комплексе не должно остаться ничего ценного, никаких упоминаний о технологии клонирования или чего-то еще. На тщательное мародерство Август выделил своим людям около часа. Этого вполне достаточно, чтобы с помощью заранее выведанной информации вывести все ценное. «Кто ты такой?» – показалась из щели в стене Наташа. Придерживая одной рукой сломанные ребра, другой она опиралась на стену. Лицо у нее было до невозможности напуганное. Как обычно, она прекрасно играла на публику. Если заранее не быть знакомым с ее истинной сущностью, можно легко обмануться. «Кто я?» – удивленно спросил Август. «Разве не видно изображение гидры на моей униформе, или ты хотела узнать, кто скрывается под этой маской?» В общем, что дальше было по планам, мужчина не собирался убивать девушек, но как-то их задержать нужно было. Поэтому он готовился поиграть в устроенную Наташей игру и подольше потянуть время. Пока она будет изображать из себя побежденную злодеем жертву и стараться выведать у него какую-то информацию, сам Август будет богато делиться этой самой информацией. Разумеется, ничего важного он не собирался говорить. Испуганно забегав глазами, Наташа, прямо как жертва из хоррор-фильмов, нервно закусила губу. Оперевшись всем телом на стену, она разошлась в громком кровавом кашле. Август прямо захлопал внутри себя и закричал: «Верю, только вот ее повреждения не должны быть такими серьезными, какими она старалась их показать». Для суперсолдата, каким и являлась Наташа, даже пробитый насквозь живот, это не повод отчаиваться. А тут у нее всего лишь пару сломанных ребер и поверхностные ушибы. Для ее усиленной живучести эти раны не были чем-то серьезным. «Почему ты не нападаешь на нас?» — снова задала вопрос Наташа, которая на протяжении 5 минут изображала из себя пострадавшую бедную девушку. «Почему? Если бы я хотел, я бы убил вас за считанные секунды», — чуть сильнее надавив на щит, Август не дал выбраться Роджерс из-под него. «Но вы не заслуживаете смерти, особенно Шарлотта. Мы с ней заклятые друзья». От услышанного девушки удивились. Особенно удивлена была капитан Америка. Придавивший ее ногой к полу человек был из той же эпохи, что и она сама. Значит, он был частью старой гидры и являлся опасным врагом. «Шарлотта, будь хорошей девочкой. Не пытайся выбраться из-под моей ноги, лежи смирно», — недовольно попросил Август, заметив, как капитан Америка начала стараться с двойным усердием выбраться из-под его ноги. От количества наглости в просьбе мужчины у Роджерс даже дыхание перехватило. Что она только что услышала? Этот негодяй смеет ей приказывать. Она что, собака в его глазах? «Значит, ты переживший падение Третьего рейха немецкий нацист?» — продолжила допытывать Августа вдова. «Нацист? Не смеши меня, нацистов мы вот только что перебили. С нацистской идеологией достигнуть наших целей невозможно», — растянул руки в стороны мужчина. «Предвидя твой следующий вопрос, скажу так, сегодня был лишь акт чистки за собой. Испорченные головы нужно предусмотрительно отрубать, чтобы другие не заразились». Лифт в хижине снова запустился. Вместе с капитаном Америка и Августом он поехал вниз. Это была идеальная возможность для побега, но Наташа и Фрэнсис решили не бросать своего товарища на произвол судьбы и смело шагнули на платформу спускающегося лифта. «Глава, что нам делать?» — озадаченно спросила подчиненная, стараясь не светить личность Августа. Спустившийся лифт перед 4 гидровцами открыл сказочную картину. Поверженная Шарлотта Роджерс, придавленная щитом, лежала под ногой красного черепа, пока переломанная черная вдова вместе с соколиным глазом стояли в стороне. «Ничего не надо делать, с оборудованием и персоналом покончено?» «Да, глава, все оборудование и научный персонал погружен, подлодки готовятся к отплытию», — кивнула головой подчиненная. «Что же, думаю, пришло время расстаться. Шарлотта, сейчас я освобожу тебя. Надеюсь, ты не будешь чудить». Стоило только Роджерс выбраться из унизительного положения, как она незамедлительно напала на Августа, за что быстро поплатилась парой сильных ударов от мужчины. Соколиный глаз и вдова вместе с капитаном Америкой были оставлены в опустевшем комплексе. Сам Август с оставшейся 4 солдат поднялись на поверхность, нашли бессознательных товарищей, погрузили их на грузовики и уехали к оставленной на побережье подлодке. «Шарлотта, у тебя есть какие-то идеи? Кем мог быть человек, скрывающийся под маской?» — выпытывала информацию уже из своей напарницы Наташа. О всем произошедшем уже было доложено в штаб, и штаб выслал им поддержку в лице штурмовых отрядов удара. Только толку от них, если все ценное уже было вывезено на подлодках? Они просто так рисковали и за свой риск ничего не получили. По прибытию в Нью-Йорк из-за неподчинения приказам Александра Пирс с них кожу живьем снимет. «Надеюсь, это не он», — тихо пробормотала Шарлотта. «Чего?» — переспросила Наташа, не совсем разобрав, что говорит Роджерс. «Я думаю, этот человек был не просто офицером. Его положение должны быть куда выше в гидре. Показанная им регенерация и сила превосходит все мыслимые пределы», — не выдала своих истинных мыслей Шарлотта. «Сегодняшнее появление гидры привлекло слишком много внимания. Теперь щит и другие правительственные организации будут усиленно искать любые упоминания Гидры. Так же, как и разбросанные по всему миру ячейки Гидры, будут искать любую информацию о произошедших сегодня событиях. Неужели грядет новый передел власти внутри Гидры? Мы успешно заполучили инкубаторы клонов, документацию по ним и, что самое главное, лояльно настроенных специалистов. Захваченные нами ученые – это просто люди науки, не отягощенные моральными выборами. Стоит им предложить такие же условия работы, как в немецком отделении или даже лучше, они не задумываясь примкнут к нам, светилась счастьем гадюка, пока отчитывалась о приобретениях перед отцом. В этот раз ее счастье было вызвано не Августом, а полученным от спецоперации уловом. Офелия давно желала заполучить технологию клонирования, и вот этот момент настал. В отличие от немецкого отделения, Нью-Йоркское отделение будет использовать эту технологию не в целях наживы, а в целях укрепления собственных сил. Отец, по поводу клонов, смущенно замялась Офелия, будто собираясь сознаться в чем-то постыдном. Научный отдел выбрал меня в качестве идеального шаблона для клонов суперсолдат. Август прикрыл глаза. Ему уже одной гадюки было достаточно, а теперь их будет целая армия. Неужели в скором времени ему суждено стать многодетным отцом-одиночкой? Даже если Офелия ему не родная, сложно спорить с обезумевшей женщиной, которая постоянно утверждает, что ты ее отец. Приходится это только принимать, во избежание лишних проблем. Будущие гадюки – один из примеров. Глава 36. Создание клонов. Первые эксперименты по созданию суперклонов начались сразу же на следующий день, после рейда немецкого отделения Гидры. Захваченный научный персонал быстро принял новое начальство в лице американских гидровцев и вернулся к своей первоначальной работе. Кроме вывезенного научного персонала, в лице 70 человек, все остальные в немецком комплексе были ликвидированы. Ликвидированные не были людьми в простом понимании, они были специально выращенными клонами, главной директивой которых являлась защита комплекса и беспрекословное подчинение главе отделения. Скорее, эти клоны были больше похожи на биороботов, чем на людей. В их шаблоне сознания заданы всего лишь базовые социальные навыки, которые весьма ограничивали их в общении и выражении собственных эмоций, зато благодаря этому их боевые навыки возводились в абсолют. Август при первой встрече с клонами на мусороперерабатывающем заводе отметил их феноменальную меткость стрельбы. С обычными натренированными солдатами они не шли ни в какое сравнение. Нью-Йоркские гидровцы победили клонов только благодаря поддержке Августа и наличии передового снаряжения. Из-за своего шаблона беспрекословного подчинения, клоны в комплексе до последнего вели оборонительную войну, пока не были полностью перебиты. Даже после смерти лидера отделения, клоны выполняли поставленные перед ними задачи. Вшитая в подкорку сознания клонов верность поразила Августа. Ему хотелось уже поскорее заполучить первую партию клонов. Для этого он стал больше уделять времени привезенным ученым. Под его руководством начались первые работы. В качестве идеального генетического шаблона суперклонов была выбрана гадюка. Опыты с ДНК Офелии показали, что сыворотка гвардеец идеально резонировала с ее генами. Степень усваиваемости равнялась 100%. Ученые ломали голову, почему у гадюки такой высокий уровень совместимости с сывороткой. Все более или менее выдвинутые ими жизнеспособные теории строились возле особых мутаций Офелии, которые та получила от красного черепа и опытов собственной матери. Точно определить, что повлияло на уровень совместимости с сывороткой гвардеец, было невозможно. Ученые немецкого отделения уже были специалистами в сфере производства клонов. Они досконально знали все о технологии клонирования. Следуя стандартному протоколу, они взяли ДНК Офелии и преобразовали его в искусственно оплодотворенную яйцеклетку и поместили ее в техноорганический мешок. Он имитировал естественную среду для преобразования яйцеклетки в крошечные эмбрионы его последующего роста. Только вот немецкие ученые, которые были переименованы Августом в отдел технологий клонирования, не имели представления о том, на каком этапе роста клона стоит внедрять в него сыворотку гвардеец. Они лишь предполагали, опираясь на теоретические знания. Так первая партия клонов поделилась на разные группы. Всего техноорганических мешков, с помощью которых выращивались клоны, насчитывалось 30 единиц. Сформировалось две разные группы. Первой группе клонов была введена сыворотка на этапе развития плода, вторая группа получила свою первую дозу сыворотки чуть позже, на этапе формирования плода. Клоны росли очень быстро. На каждый этап развития эмбриона уходило по одному десятку часов. За один день эмбрионы в техноорганических мешках проходили несколько недель естественного роста. Всего через полмесяца эмбрионы превратятся в новорожденных малышей. Самый тяжелый этап пройдет, и скорость роста клонов в разы увеличится. Дальше им понадобится еще полмесяца для взросления до зрелого возраста. В конце месяца уже можно будет смотреть на результаты. Август надеялся, что все клоны успешно сформируются. А пока у него было время для подбора идеальных шаблонов сознания. Лучше всего внедрять сознание в клонов, пока они еще растут. Так внедренные шаблоны будут действовать намного эффективнее. Ликвидированные в немецком отделении клоны как раз проходили внедрение шаблонов сознания еще на этапе роста в техноорганическом мешке. У человеческого мозга присутствовал определенный лимит на объем информации. Ученые из немецкого отделения на практике выявили этот лимит и создали специальные шаблоны, в которых безопасно была укомплектована вся нужная информация. Шаблон боевика, инженера, врача, командира. Существовало кучу разных шаблонов, некоторые из них идеально дополняли друг друга, но из-за правила «один шаблон, один клон», несколько шаблонов сознания никогда не загружались в клонов. Ограничения на количество шаблонов были придуманы не просто так. Если попробовать загрузить в сознание клона несколько шаблонов, то его мозг просто не выдержит и умрет от перегрузки. Но новосозданный отдел клонирования посчитал, что усовершенствованные сывороткой суперсолдата клоны смогут выдержать нагрузку сразу нескольких шаблонов. Опыты на мышах доказали, что сыворотка гвардеец улучшала не только физические возможности, но также положительному влиянию подвергался и мозг. У прошедших улучшение сывороткой мышей был заметен естественный рост мыслительных способностей. Вскрытие показало, что положительным изменениям подвергался конечный мозг и кора головного мозга. Первый значительно улучшал реакцию тела, а второй влиял на память и скорость мышления. Практические опыты по внедрению мышиных шаблонов в усовершенствованную сывороткой мышь доказали, что подвергшийся изменениям мозг был способен выдержать нагрузку выше допустимых ранее норм. При попытке внедрения второго шаблона, мозг мыши умер, не выдержав нагрузку собственного и двух внедренных блоков памяти. Оставалось теперь выбрать подходящие шаблоны. Август особо долго не думал. В качестве первоначальной основы каждому клону был выбран шаблон универсального боевика, а вот дополнительный шаблон у всех был разный. Кому-то попался шаблон снайпера, кому-то медика, кому-то подрывника. Узкие специальности каждого бойца дополняли общие возможности будущего отряда. Так, совмещая шаблоны разных боевых профессий, Август формировал идеальный отряд специального назначения. Не забыл он, конечно, и про верность выращенных в будущем суперсолдат. По его указу основной шаблон боевика был изменен. Нерушимая верность Нью-Йоркскому отделению Гидро и главе отделения была подменена на верность лично Августу. Также эта верность была выкручена на максимум, до уровня слепого фанатизма, чтобы даже какой-нибудь менталист не мог поколебать эту верность, ведь она будет лежать в основе сознания клонов. Нынешних мощностей хватало на создание всего 30 клонов в месяц. Август уже распорядился на создание новых техноорганических мешков, но на все на это нужно было время. Пока оставалось довольствоваться только такой скоростью производства клонов. Прошла неделя с начала выращивания первой партии клонов. Август проводил свое время в офисе Офелии, пока та была занята организацией званого вечера, закрытой вечеринки для влиятельных американских господ. Ну, по крайней мере, так говорилось официально, а на самом деле это было собрание людей, которые имели какие-то связи с Гидрой. План привлечения военных к обороне Нью-Йорка через организацию военных учений до сих пор оставался в силе. Гера Шмидт взволнованно позвала появившаяся в дверях сотрудница научного персонала. В отделе технологий клонирования случилась аварийная ситуация. Разумеется, от такой новости настроение Августа испортилось. Он возлагал на клонов большие надежды. Отделение технологий клонирования имело полный карт-бланш на исследование и производство. Вся ресурсная база комплекса шла на поддержание и улучшение технологий клонирования. По прибытию в отделение клонирования, Август сразу направился в зону роста, где застал кучкующихся ученых возле 6 мешков для выращивания. Август подошел к одному из мешков и вгляделся внутрь. Внутри техноорганического мешка плавало уродливое нечто. Отдаленно напоминая младенца, это нечто имело дополнительную пару щупалец и огромный зубастый рот во всю ширину лица. Произошла спонтанная мутация. Формирующиеся тела 6 клонов не выдержали перестройки организма сывороткой и произвели на свет разнообразные мутации. По опыту Офелии, Август уже знал об интеллекте этих мутантов и в принципе об их посредственных возможностях. По сравнению с суперсолдатом, мутант имел маленький интеллект и плохо поддавался контролю. Не задумываясь, Август приказал избавиться от мутантов. Как же так произошло, что идеальные гены гадюки дали сбой во время усвоения сыворотки и породили на свет мутаций? Все довольно просто. Клоны Офелии еще до внедрения сыворотки гвардеец содержали в своем геноме мешанину из разных других улучшающих телосложение сывороток. По сути, гадюка уже имела в своей крови своеобразную сыворотку суперсолдата. Внедренная сыворотка гвардеец произвела слияние со всеми остальными циркулирующими в геноме сыворотками и породила свой вариант. Этот новый вариант повлиял на растущего клона, задав ему новые параметры роста. Так эффективность сыворотки возросла до 110%, преодолев свой максимум. От этого и возросла нагрузка при слиянии. Мутировавшие плоды клонов относились ко второй группе, которой сыворотка гвардеец была введена позже. Из этого ученые сделали вывод, что безопасным периодом внедрения сыворотки являлся период развития плода. Оставшихся из второй группы клонов опасность миновала. Они смогли успешно провести слияние с сывороткой и создать основу для формирования идеального тела. Самый опасный период был пройден. Оставалось только дождаться, пока клоны вырастут. Потеря 6 клонов удручала, но это было в пределах нормы. Примерно еще через неделю все было подготовлено к началу званого вечера. Место выбрано, гости приглашены, столы накрыты. Август собирался пойти туда вместе с Офелией в качестве ее сопровождающего. Он не хотел привлекать лишнего внимания, потому что не все присутствующие на вечеринке люди являлись частью Гидры. Многие просто оказывали ей поддержку, имея в этом свою выгоду. Если им кто-то предложит достаточно, они без сомнения предадут Гидру. Особого доверия к таким людям не было. Офелия запланировала званый вечер в отдаленном от центра Нью-Йорка особняке. Приглашенные гости постепенно съезжались к особняку, гадюка встречала их и провожала к столу. Все друг другу улыбались, наслаждались приятной музыкой и деликатесами. Постепенно в определенных местах начали формироваться маленькие группы гостей. Формировались они в основном по принципу общих деловых интересов. Обычный разговор между ними решал судьбы тысяч людей, а рукопожатия заключали многомиллионные контракты. Все на этом званом вечере так или иначе знали друг друга. Крупные бизнесмены и люди из правительства, представители высшего класса. Поэтому как бы Август не хотел привлекать к себе внимание, простое его появление уже стало повод для обсуждения. Стройный мужчина в костюме тройки с маской на лице. У присутствующих богатеек в голове сразу появилась куча вопросов. Благо в самый ответственный момент, когда к отчужденно стоящему Августу уже подбиралась группа богачек из нефтяного бизнеса, к нему пришла на помощь Офелия и представила его присутствующим как своего партнера. Август прошелся взглядом по всем присутствующим и вычленил знакомые лица. Норма Осборн, вокруг которой стояло несколько десятков людей. Она была в центре внимания публики, ослепительно улыбалась и заводила полезные знакомства. После ее резкого преображения многие акулы теневого бизнеса захотели с ней сотрудничать. Сегодняшняя встреча послужит Аскарк в качестве трамплина, который неминуемо заставит взлететь стоимость акций компании в несколько раз. Помимо Нормы на встрече была и Ванесса Фиск. Как же встреча злодеев могла происходить без нее? Она в Нью-Йорке, да и во всей Америке, была главной злодейкой. Ни одна такая встреча не могла обойти ее стороной. Вокруг Фиск тоже было полно народа. Политики, бизнесмены, даже несколько представителей из разных частных военных компаний. Жадные ручки Кингпин дотянулись почти до всех сфер бизнеса в Америке. Столпившиеся вокруг Ванессы люди, пожалуй, образовывали самую большую кучку общих интересов. И все бы ничего, Август не заострял бы свое внимание на Фиск, если бы девушка сама бы пронзительно не смотрела на него. В ее алых глазах пробегал гнев вперемешку с ревностью, почему-то у мужчины возникло чувство, что Ванесса узнала его. Хотя как это могло быть, его волосы имели другой цвет, на лице находилась маска, да даже сам голос был изменен. Совпадений с его истинной внешностью почти не было. Желая проверить странную догадку, Август покинул общий зал и отправился в уборную на втором этаже. Открыв дверь в туалет, он встал за стеной и принялся ждать. Дверь через несколько минут открылась и внутрь зашла Кингпин. Безумно дорогой, вышитый на заказ костюм тройка с позолоченными вставками идеально сидел на женственной фигуре Фиск. Гладкие серебристые волосы мягким шелком покрывали утонченные плечи, пока глаза Рубины с ревнивой злостью прожигали стоящего в туалете Августа. «Решил поиграть в прятки со мной?» – бесцветным тоном спросила Ванесса. «Как тебе удалось узнать меня?» – поинтересовался мужчина, спокойно отреагировав на явную угрозу со стороны девушки. «Твой запах. Я хорошо запомнила его», – решила не скрывать свои способности Фиск. Благодаря все той же адаптации ей удалось обострить свое обоняние до животных пределов. Узнать в толпе никак не скрывающего запах Августа было довольно просто. «Когда мы вернемся домой, я посажу тебя на цепь». «Посадишь меня на цепь, значит?» – ухмыльнулся мужчина от уверенности девушки. «И как же ты это сделаешь? Неужели ты хочешь раскрыть свои силы перед всеми этими влиятельными людьми?» Приблизившись, Август схватил женщину за плечи и прижал к стене туалета. Ладони Ванессы сжались в кулак, и она с еще большим гневом посмотрела на мужчину. «Не злись, ревнивая девочка. Обещаю в скором времени навестить тебя», наклонившись к шее Кингпин. Август тихо прошептал ей, а после поцеловал в губы. Слова мужчины вызвали внутри девушки еще большую ярость. Она не собиралась терпеть такое отношение в свою сторону. Это она должна доминировать в их отношениях, а не наоборот. «Обещаешь навестить? Я по-твоему похожа на безмозглую половую тряпку, мечтающую жить с мужчиной в гареме? Ты, похоже, слишком много о себе думаешь». Ладони Кингпин разжались и прислонились к животу Августа. «Хочешь, прямо сейчас я переломаю тебе все ребра и раздавлю органы? Ну-ну, Ванесса, почему ты такая жадная и ревнивая женщина? Когда что-то идет не по твоему плану, ты начинаешь угрожать. Так делать неправильно». Обхватил ладони девушки Августа и убрал их в сторону от своего живота, иначе эта неадекватная злодейка и правда могла такое сотворить. Особого вреда ему это не нанесет, но раскроет перед Ванессой его феноменальную регенерацию. «Не будь плохой девочкой, веди себя хорошо. Сейчас у меня намечена важная встреча с представителями вооруженных сил. Хочешь, я тебе ее испорчу?» Сразу же вставила свои 5 копеек Кингпин, уже немного успокоившись от объятий мужчины. «Не надо этого делать, Ванесса», — Август погладил женщину по голове. «Тогда сегодня ты должен поехать вместе со мной домой», — выставила свое требование Ванесса и даже никак не отреагировала на поглаживание головы, которые раньше приводили ее в настоящее бешенство. «Неужели жадная девочка изголодалась?» — в шутку спросил Август, никак не ожидая ответа. «Да», — серьезно кивнула Кингпин, не показывая вообще никакого смущения, будто это естественный для нее ответ. На этом разговор в туалете закончился. Ванесса успокоилась и вернулась в свой кружок интересов, не забыв перед этим пригрозить Августу, чтобы тот не забыл исполнить свое обещание, а сам Август отправился в закрытый конференц-зал, где Офелия уже собрала несколько 2-звездочных генералов в звании генерал-майоров и 1-3-звездочного генерала в звании генерала-лейтенанта. Перед ними Августу снова пришлось устроить красочное представление и навешать лапши на уши. Иначе если этого не сделать, то по его просьбе они может и проведут ежегодные военные учения вблизи от Нью-Йорка, только вот численность участвующих в учении войск будет заметно меньше и по оснащенности они будут беднее. Огненное представление генералы приняли на ура, они даже без проблем поверили в его личность Красного Черепа. Хотя здесь, наверное, больше сыграло присутствие гадюки. Она выступала гарантом правдивости слов и личности Августа. Согласовав все действия с представителями из вооруженных сил, Август решил исполнить свое обещание и уехал вместе с Ванессой в ее особняк, где она не слазила с него всю ночь. Так незаметно пролетело 2 недели, пришло время знакомиться с первой партией клонов. Август стоял перед ритмично бьющимся, подобно сердцу, 2-метровым мешком. Внутри него плавало в зеленой вязкой жидкости голое женское тело. К нему были присоединены кучу разных датчиков и проводов. Биение мешка начало постепенно ускоряться, пока не дошло до пика. Пробившись несколько секунд на пике, биение полностью прекратилось. Нижняя часть мешка медленно приоткрылась, образуя овальное отверстие, из которого моментально хлынула вязкая жидкость. Находящееся внутри тело тоже начало медленно сползать. Август шагнул вперед и аккуратно достал из техноорганического мешка, покрытого жидкостью, клона. Протерев ладонью миловидное хищное лицо, убрав с него налипшие черные волосы, Август увидел, как глаза только что родившегося клона открылись. «Папа», — произнес свои первые слова клон. Глава 37. Кража у Кагамотта. Август стоял в просторном лабораторном зале и смотрел на выстроившихся перед ним в одну шеренгу женщин. У них был одинаковый рост, одинаковое телосложение и одинаковая внешность. В их взглядах, бросаемых на мужчину, проскакивали какие-то нотки фанатичного безумия. Возможно, Август все-таки немного переборщил со степенью покорности. В бросаемых клонами взглядах читалось еще большее безумие, чем во взгляде гадюки. Неужели он создал клонов, которые превосходят своего оригинала по степени безумия и помешательства? Кажется, где-то Август просчитался. По поводу внешности клонов. Ростом они были под 1,90 м, намного выше Офелии. Имели более выдающиеся формы и покрытые подсушенными мускулами тело. Их телосложение имело идеальный вид. Казалось, что всю свою жизнь они посвятили тренировкам. Только при взгляде на стоящих перед ним в шеренге женщин, Август чувствовал исходящее от их тел давление. Под привлекательной внешностью клонов скрывалась подавляющая сила и безграничная преданность. Дай им приказ, и они, несмотря ни на что, выполнят его. Настоящие безумцы, исполнитель которой ради выполнения поставленной задачи готов пожертвовать своей жизнью и жизнью других. Такие люди были на вес золота. Любой командир был бы готов обменять 10 солдат, лишь бы получить в свое подчинение одного такого солдата. А перед Августом стоял не просто один солдат, а целый отряд. Так еще помимо своего бесстрашия, они имели невообразимые физические возможности. Если измерять их уровнями системы, то ловкость, сила и выносливость вплотную приближались ко второму уровню. Простыми ударами они могли пробивать любые кирпичные стены, пробегать дистанции с невообразимой скоростью и выдерживать довольно мощные атаки. Помимо превосходных физических возможностей, они обладали навыками рукопашного боя и в совершенстве владели огнестрельным оружием. Тренировки показали, что уникальный шаблон боевика подарил им несколько видов армейского рукопашного боя и познания в использовании огромного вида огнестрельного оружия.